своего изумления. «Зачем, Лена? Зачем ей пустые упаковки?» «Она хотела картину сделать. Такую, знаете, необычную, не красками, а все из упаковок. Что-то агитирующее против наркомании. В Германии в следующем году будет проходить международная выставка «Художники против наркотиков» или что-то в этом роде. Она хотела к выставке сделать работу. Ей нужны были упаковки именно от наркотических препаратов. Пустые. Это не нарушение. Я у завотделением спрашивала и у старшей сестры. Они разрешили. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Только спрашивается в задачке, если Лариса Риттер собирала пустые упаковки, чтобы создать произведение искусства, то где они? Произведения пока нет, но и упаковок нет. По крайней мере, при обыске дома и в мастерской их не обнаружили. Ну и как все это понимать? К бывшему жениху Ларисы Риттер Доценко не рискнул ехать в одиночестве. По словам и матери Ларисы, и ее подруги Лены Завьяловой, Владимир Харченко был сотрудником милиции и даже занимал какой-то там пост, чуть ли не в главке. Михаил после встречи с Завьяловой вернулся на работу, установил все данные на Харченко, долго чесал репу и позвал на подмогу Силуянова. Конечно, по уму-то надо было бы через руководство действовать, как-никак коллега, но время, его не хватало. Его просто не было. Заканчивалась суббота, и в воскресенье к вечеру Ольшанский спросит, что сделано. Меньше суток осталось. «Да ладно тебе. Мы же его ни в чем не подозреваем. Нам бы только характеристику Ларисы поподробнее составить», — успокоил его многоопытный Николай, который к инструкциям и негласным порядкам относился более чем пренебрежительно. «Заодно и о Риттере поспрашиваю. Может, Лариса что-нибудь эдакое рассказывала. Нам ведь что велено? Семейные тайны и старые истории раскапывать. С бывшим женихом поговорить, ну, святое дело. Просто как с мужиком. Адресок есть?» «И адрес, и телефон». «Ты ему звонил? О встрече договаривался?» «Да нет пока. С тобой вот советуюсь». «Ну и не звони. Сейчас подъедем тихонечко, поглядим, что там и как. А если его дома нет, тогда подумаем, как лучше поступить. Где он живет-то, твой Харченко?» «В районе Новослободской». «Ну, от конторы рукой подать? Пешком дойдешь, пока я доеду». «Где встречаемся?» «Он на Краснопролетарской живет». «А в каком доме?» Доценко назвал полный адрес. Нехило тут же прокомментировал Силуянов, знающий Москву как свою квартиру и помнящий место расположения почти всех элитных домов. «Все бы менты так жили, горе бы не знали. Но охраны там нет, это точно. Давай встретимся на углу Краснопролетарской и Садового кольца. Я там буду ровно через полчаса». Ровно через полчаса Николай подъехал к условленному месту. «Ну как, много народу успел окучить за субботний день?» — спросил он Мишу, поеживающегося на ветру в пижонской легкой курточке. «Двоих. Мать Ларисы Риттер и подружку. А ты?» «Тоже двоих. Полдня провел в обществе Зои Петровны Кабалкиной. Уж если копать, так от сотворения мира. Потом еще к бывшему мужу Волковой смотался. Про Аниту Станиславовну с ним погутарил». «И что получилось?» — поинтересовался Доценко. «Что мадам Волкова глупая и несчастная, но строит из себя умную и счастливую. Вот так примерно. Ничего интересного». «А у Кабалкиной?» «Ой, там еще хуже. Но с Любочкой что-то мне не до конца ясно. Помнишь, Сережка Зарубин говорил, что ее любовник бросил? Так вот, этот любовник у нас немец. Германия, Австрия, Швейцария. Да я понятия не имею. И Зоя Петровна не знает. А откуда же известно, что он немец? А Зоя Петровна слышала, как Люба с ним по-немецки разговаривала. Ушла, понимаешь ли, в ванную, заперлась там, чтобы никто не слышал, и щебетала, а через пару дней впала в глубокое горе, из которого так до сих пор и не вышла. И знаешь, что странно?» «Ну, скажешь, узнаю». Доценко снова поежился на пронизывающем ветру. «Только давай шаг прибавим, а то я окоченел совсем». Они пошли быстрее. «Так вот, Люба в Всю жизнь матери доверяла и все свои любовные истории ей рассказывала. Ничего не скрывала. А про этого немца Зоя Петровна ничего не знает, ну просто ничегошеньки. Кроме того, что он немец. Вот я и подумал, что, может быть, тут не любовная история, а деловая. С этим немцем она крутила какую-то финансовую аферу, а теперь он ее или кинул, или оставил без денег, или подставил, и ей грозит разоблачение. Вот потому она так и нервничает. Зачем же она за Рубину плела, что у нее любовник пропал? «Ой, наивный ты, Мишка, хоть и женатый», — фыркнул Силуянов. «Он же действительно пропал, немец этот, понимаешь? Она его найти не может и не понимает, в чем дело, и от этого психует. Ей нужен был квалифицированный милицейский совет. Что в таких случаях делать? Как искать человека, чтобы не задействовать официальные каналы? Вот она и придумала, что это был любовник, понял? И психолог Анечкова могла каким-то боком к этой истории прикоснуться. Может быть, видела что-то или слышала случайно. Но, в общем, надо Любочкиного кавалера устанавливать и искать». Доценко собрался было задать сакраментальный вопрос «как искать?», но внезапно остановился. Метрах в 50 от дома, в который они направлялись, он заметил машину, возле которой стояли двое. Одного из них он помнил очень хорошо, совсем недавно разговаривал с ним, всего несколько дней назад, когда устанавливал его алиби на момент убийства актрисы Халиповой. Парень из группировки Руслана Багаева, кличка Самсон. Второго Михаил прежде не встречал, но внешность и повадка у него были, не вызывающие никаких сомнений, такого же полета птичка. Оба в свободных темных брюках и коричневых коротких куртках с поднятыми воротниками. Оба слегка небриты и примерно одного роста, но прямо близнецы-братья. Различие только в том, что у Самсона длинные волосы, забранные на затылке в куцый хвостик, а его напарник коротко острижен. «А ну-ка, погоди!» Он придержал Силуянова за рукав. «Чего это тут Багаевский шустрик толчется?» «Который?» — насторожился Коля. «Да вон тот. Второго не знаю, а этот с хвостиком — Самсон. Мы его на причастность к убийству Халиповой проверяли. А слушай, может, Каменская права? И между делом актрисы и Ларисой Риттер есть какая-то связь, а? Может, не будем торопиться с Харченко?» «Ну, Каменская, скорее всего, не права», — авторитетно заявил Николай. «Но торопиться не нужно, это верно. Пошли, поговорим с ребятами. Харченко никуда не денется, к нему мы всегда успеем». Сделав веселые лица и придав походке вальяжную расслабленность, они подошли к машине, возле которой стояла странная парочка. «Здорово, Самсон». Лицо Доценко излучало доброжелательность и радость по поводу неожиданной встречи. «Помнишь меня?» «А то», — коротко цыкнул Самсон. Его лицо, напротив, никакой радости не выражало. «По какой теме гуляем в районе Петровки?» «Где Петровка, а где мы?» — немногословно, но вполне резонно ответил второй стриженный. «Ну, не скажи. Не так уж далеко. Рядом совсем», — продолжал Миша. «Ты все-таки, Самсон, чего тут выжидаешь, а?» «А тебе не все равно, начальник? Я просто стою, никого не трогаю. Актрису твою я не убивал. Ты это уже выяснил. Чего надо-то?» «Да ты понимаешь», — тягуче вступил в разговор Силуянов, рисуя крайнюю озабоченность и озадаченность. «Актрису-то ты, может, и не убивал, но вот то, что ты тут стоишь и никого не трогаешь, мне не очень нравится». «Это еще почему?» «Да ты понимаешь, в этом доме живет подозреваемый. Мы вот тут думали, может, это он актрису того, а может, и не он. Шли вот и сомневались. А ты тут стоишь». И все сомнения разом пропали. «Нехорошо, Самсон, некрасиво получается». «Брось, начальник». Самсон говорил по-прежнему лениво и неспешно, но в глазах заплескалось беспокойство. «Не в тему говоришь. Актрису никто из наших не трогал. Вы же сами проверяли». «Да ты понимаешь», — снова затянул свою волынку Силуянов. «Мы вот тоже думали, что он как следует все проверил. А оказалось, плохо он проверил. Много чего осталось невыясненным. Ему даже выговор за это объявили». Он кинул на Доценко строгий взгляд придирчивого начальника. Миша тут же, как положено, отыграл смущение и некоторую даже виноватость. «Короче, Самсон, ты нам сейчас быстро рассказываешь, кого вы тут караулите. Если это не имеет отношения к актрисе, мы уходим, а вы продолжаете стоять. А если не рассказываешь, то все мы дружно возьмемся за руки и потопаем на Петровку, тут недалеко. Машину твою здесь оставим, закрывать ее не будем. Сигнализацию тоже включать погодим. А как на Петровку придем, тут же Гоше шепнем, что на Краснопролетарской стоит тачка, такая недешевая. Долго ты ее потом искать будешь». Под Гогой ходили все угонщики, работающие в районе Садового кольца. И были они, с одной стороны, умельцами неслыханными, а с другой — такими же неслыханными беспредельщиками, изымающими автомобили, невзирая на лица, то есть у всех подряд, включая всенародно любимых артистов и криминальных авторитетов. Лишь бы модель и цвет подходили. Самсон думал так же медленно, как и говорил. От напряжения морщины на лбу шевелились, и в такт этому шевелению хлопали короткие густые ресницы. Его стриженный напарник стоял с отсутствующим видом и ни о чем не думал, из чего оперативники сделали вывод, что главным в этом тандеме является именно Самсон. Ему и решение принимать. «Позвонить надо», — наконец выронил Самсон из плотно сжатых губ. «Валяй», — разрешил Силуянов, — «только чтобы я слышал». «А не перебьешься?» «Не перебьюсь», — заверил его Коля. «Вот как Бог свят! Не перебьюсь. Я все понимаю, ты человек подневольный, тебе разрешение на разговор надо получить. Я к этому отношусь с уважением, звони. Но я должен слышать, что ты будешь говорить. Я ведь тоже человек подневольный. У тебя понятия, у меня инструкции. По-моему, это справедливо». Самсон, что очевидно, такой точки зрения не разделял. Представления о справедливости у него были несколько иные, и не мог он позволить себе звонить Руслану прямо перед носом у мента. Ну и ослушаться в наглую не посмел. Посему выбрал компромиссный вариант, отошел на 3 шага и повернулся к сыщикам спиной. Так ему было спокойнее. Судя по всему, разрешение на разговор он получил, потому что, когда прятал в карман мобильник, морщины на лбу уже шевелились. Короче, так начал он. Тут один мужик деньги задолжал, ему срок дали, чтоб вернул. Он пока не вернул, еще отсрочку попросил. Мы контролируем, чтоб не сбежал. «Хорошо успел», — похвалил Силуянов. «Теперь давай все то же самое, но позабористее. С фамилиями и подробностями. Что за мужик, как зовут, кому задолжал сколько». «Ну ты настырный», — вздохнул Самсон. «Ладно, Руслан разрешил. Тема не наша, мы только контролируем. Ну, в общем, этот мужик продал одной газете компру на одну фирму. Газета схавала и деньги ему за это заплатила. А потом оказалось, что фирма чиста, как святая, после клизмы. И вся эта компра оказалась крутой липой. Фирма газете претензию предъявила. Типа 700 тысяч сразу или 3 лимона по суду. Газета сказала, что заплатит 700, а мужику этому велели деньги возместить. Раз виноват и непроверенную информацию слил. К актрисе никакого отношения». «Да ты понимаешь, Самсон», — опять заныл Силуянов. «Я бы с тобой согласился, если бы ты мне имена называл. А ты что-то темнишь. Мужик какой-то, одна газета, одна фирма. Так дела не делают. У меня в этом доме подозреваемый проживает. У него, между прочим, фамилия есть. А у твоей овцы, которую ты пасешь, она есть? Так вот, я должен точно знать, что это не одна и та же фамилия. Иначе опять про актрису начну думать». «Ну, достал. Харченко его фамилия. Владимир Харченко», — в 42-й квартире живет. Все, доволен? А газета как называется? Вестник бизнесмена. А фирма, которую они опустили? Практис Плюс. Ну что, все? Да куда там все? Что ты? Дружище, Самсон, засмеялся Силуянов. Ты мне еще скажи, каким боком Руслан к этому делу привалился? Он что, газету крышует? Нет, газета под Гамзатом. Самсон кивнул в сторону молчаливого напарника. Вот это Довлат. Его человек. А фирма под кем? Под Дроновым, нехотя выдавил Самсон. Опаньки! И что ж ты мне, друг Ситный, поешь, что к актрисе это не имеет никакого отношения? Нехорошо, некрасиво. Но, начальник, ну хлебом клянусь. То, что актриса была бабой Дронова, это одно, а фирма — это совсем другое. Газете надо, чтоб ей деньги вернули, а фирме это пофигу, ей без разницы. Ей уже заплатили. Гамзат с Русланом договорились, ну типа, чтоб Руслан помог, вроде они оба гаранты сделки. Какой сделки? Ну не сделки, а договора, что если газета выплатит 700 тысяч, то фирма не будет шум поднимать, на газету наезжать и в суд обращаться с иском на 3 лимона. Потому мы тут все вместе и торчим. Один человек от Гамзата, один от Руслана. Доценко надоело стоять молча и изображать провинившегося подчиненного. Он страшно замерз, и ему захотелось поговорить. Может, согреется? «Николай Александрович, похоже, Самсон правду говорит», — робко произнес он. «Но надо бы проверить». «Проверим», — зловеще пообещал Силуянов. «Вот прямо сейчас и проверим. Кто на фирме главный? Кого можешь назвать, Самсон?» «Чуйков Игорь Васильевич, он главный. У него спросить, он все подтвердит». «Спросим, не волнуйся. Еще кого знаешь?» «Еще Ахалая, Олег, отчество не знаю». «Это кто ж будет?» «Да заместитель Чуйкова». «Все, начальник, теперь точно все. Больше ничего не знаю». «А телефончик Чуйкова?» «Не, это не ко мне. Фирма под Дроновым, а не под Русланом. Мы так, помогаем только, услуги оказываем». «А газета подтвердит?» Снова вступил Доценко. «Или только фирма?» «Ты ж пойми, Самсон, нам твои слова проверить нечего делать. Кто может подтвердить?» Насчет газеты Самсон ничего определенного сказать не мог и обратил вопрошающий взгляд на неподвижно стоящего напарника по имени Довлат. «Ну, Довлат, чего молчишь? По газете это к тебе вопрос». Довлат молча достал из кармана визитную карточку владельца газеты и протянул Силуянову, очевидно признав в нем главного. Силуянов спрятал карточку и строго взглянул на Самсона и Довлата. «Ну, смотрите, я все проверю. Больно часто мне этот ваш Дронов стал попадаться. Нехорошо, некрасиво. Если что не так окажется, я вас найду. Вы ж понимаете, что найду». Те дружно и совершенно одинаково усмехнулись.